Будет участие скрипичного ансамбля «Гимн по тундре, по суровой Сибири», а потом свидетельство брата Евгения Шеховцева. Вот, братья и сестры, Сибирь, Север – это слова с оттенком какой-то суровости. И оно не только в словах так, оно так и в жизни. Мы вспоминаем страдальческий путь братьев наших. И когда они шли этим путем, то они в молитве Господу обращались за эти места, за те места, где, как уже сегодня было свидетельство, и многие жизнь свою положили. И мы слышим свидетельство вот на севере, как обращаются к Господу, удивляемся, как будто из ничего, как будто никто ничего и не говорил, а всходят эти посевы. А все же нам надо помнить, это посевы братьев наших, прошедших суровыми путями Сибири и Севера. Прославляй.